нечто потрясное. Вполне возможно, что с моей стороны подобное смотрится не совсем этично, все же мы договорились с Валерией о спасении этих безмозглых, а как их еще назвать, амфибий. Однако и моя кибернетическая подруга права, я должен стать лучше. А с учетом того, что способ усиления и получения уникальных навыков у меня весьма неординарный, да к тому же безумно приятный, то почему я должен упускать такую возможность? И да, Ани права. Амфибия не была страшной, в ней даже что-то женское угадывалось. «Как скажете, хозяин», — кивнула амфибия и с тем же азартным блеском в глазах. Она опустилась передо мной на колени и принялась активно снимать штаны. Я не собирался мешать, но и особо помогать тоже не спешил. Пускай покажет, для чего их вырастили в пробирке. «Ха, да, может». И это звучит отвратно, но мне в тот момент в голову пришла одна интересная мысль, которая почему-то раньше меня не особо волновала. Если Валерия собирается спасти свой род, который, по ее же словам, выращивают на этих самых фермах, то почему она планировала подорвать эти заводы? Взрывчатки, которую я передал, хватило бы, чтобы взметнуть в воздух все вокруг в радиусе пары сотен метров. Получается, что те, кто находится внутри ферм, точно не выживут. И что-то мне подсказывает, что подчиненные Валерии не планировали вытаскивать из колб всех подопытных. Скорее всего, сепаратисты, а ведь их можно и так обозвать, планировали уничтожить и этих самых амфибий. Из этого делаем два вывода. Либо Валерия — беспринципная и жестокая стерва, которая рвется до власти, идя на все, что только можно, либо выращенных лаунов уже не спасти, и они всегда будут подобны овощам, неспособным. «Ох!» — выдохнул я, прервав поток мыслей. В это время амфибия принялась за дело. Оказалось, что ее маленький ротик способен широко раскрываться, что позволило ей без труда заглотить мой член. Правда, на полную длину не получилось, и любовница закашлялась, когда подавилась им. Но останавливаться не решилась и продолжила активно работать головой, желая проглотить его до основания. Вот только выходило это не лучшим образом. «Тише, тише», — прошептал я, погладив ту по голове. «Не надо так стараться. Можешь просто побаловаться с головкой. Это тоже очень приятно». «М-м?» Она подняла на меня вопросительный взгляд, но при этом не выпустила член изо рта, а потом одобрительно кивнула и чуть расслабилась, переключившись на верхнюю часть моего достоинства. Уже через несколько минут ее жадного, а по-другому его и не назвать минета, я понял, что такие амфибии и вправду выгодное вложение. Получать от них такое блаженство каждый день... «Можно подумать, я тебя этого лишаю», — заметила мысленно Ани. Только тогда я вспомнил, что андроид стоит рядом. Просто минет амфибии был столь божественный, что я позабыл обо всем на свете. «Ты ведь можешь просто попросить». «Серьезно?» — удивился тогда я. «То есть, если скажи Андромеда, сделай мне минет, ты согласишься?» «А почему я должна отказаться?» Она пожала плечами, глядя на меня. Правда, забрала, так и не подняла. «Это же вполне естественно. Или человеческие женщины брезгуют подобными просьбами?» «Ох, с этим все сложно». А амфибия все продолжала. Еще ни разу за время нашего прелюбодеяния она не отпускала мой член. Наоборот, держалась за него как за главную драгоценность в жизни. Конечно, не сжимала со всей силой, но и пальцы не размыкала. Иногда она играла с яичками, нежно сжимая их и гладя, а порой проводила ручками по бедрам, опиралась о них и увеличивала темп, заглатывая член настолько, насколько позволял ротик. Такой порыв не дал мне долго сдерживаться, но когда я почувствовал, что готов вот-вот кончить, то схватил амфибию за голову и начал насаживать ее на себя. Конечно же, любовница не сопротивлялась. Она готова была на все, и я даже довольствовался этим. И когда мое семя рвануло наружу, амфибия с довольным видом проглотила его до последней капли, а потом еще около минуты продолжала ублажать меня, но теперь намного нежнее. Доступно умение очарование. Плюс один жабры. В ту же секунду что-то резануло в области шеи. Я скривился от острой боли, но она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Преобразование завершено. Тело перестроено. Вам доступно умение жабры. Используйте его с умом. Мой хозяин доволен? Амфибия наконец прекратила сосать и внимательно посмотрела на меня. Я старалась. Но если вы желаете меня наказать, то я... Нет, нет, нет. Все прекрасно! Выпалил я, переводя дыхание. Ты молодец! Глава 13. Она неплохо справляется со своей работой, мысленно усмехнулась Аня. С этим не поспоришь, отозвался я, застегивая брюки. На мгновение даже показалось, что лучше тебя. Что ты сказал? Тут же вспыхнул андроид. Говорю же, что показалось, улыбнулся я, посмотрев на нее. Тем временем амфибия уже поднялась с пола и выжидательно смотрела на меня. «Чего?» — не понял ее взгляда я. «Хозяин желает продолжения?» — поинтересовалась та. «Может, вы желаете сразу в несколько отверстий?» «Такое вообще возможно?» — удивился я. «Да», — кивнула она. «Конечно, если у вас пара членов. Но пока что я видела лишь один». «Больше нет», — хмыкнул в ответ я. «И на этом мы закончили, так что можешь быть свободна». «Как скажете, хозяин». Амфибия низко поклонилась и первой направилась к двери, но, подойдя к ней, остановилась и снова обернулась ко мне. «Она просто ждет», — ответила на незаданный вопрос Анне. «Рабы не имеют права идти первыми». «Ясненько». Но пока поднимался, решил сразу узнать, что мне дарует новое умение. «Жабры позволяют вам дышать под водой некоторое время. Чем выше уровень, тем больше минут вам отведено на дне». «Хе, звучит жутковато, но смысл понятен. Как по мне, весьма годное умение», — заметила Аня. «И чем же оно сейчас мне поможет?» — поинтересовался я. «Сейчас, может, и ничем, но кто знает, что уготовила нам судьба. Возможно, впереди случится что-то, что заставит тебя нырять на глубину», — предположила Аня. «В конце концов, мы ведь на планете с бесконечными джунглями, озерами, болотами и морями». «Согласен, нам все пригодится. Поэтому я и предлагаю тебе не кривить носом, а спать со всем, что движется». «Черт, ну не настолько же!» «Почему бы и нет?» На последний вопрос я не стал отвечать, так как он был задан с явной издевкой. Вместо этого подошел к дверям и открыл их. В лицо тут же ударил прохладный воздух. Хер к тому времени распахнул окна и сидел за своим рабочим столом. «И как все прошло, мистер Нар?» — поинтересовалась серая жабоподобная туша. «Все просто прекрасно», — с усмешкой ответил я, провожая взглядом мою недавнюю любовницу. «Думаю, мы сработаемся. Мне понадобится большая партия. У меня теперь просто грандиозные планы по этому поводу». «Хо-хо-хо». Хер искренне обрадовался и хлопнул в ладоши, подпрыгнув из-за стола, отчего тот вновь чуть не было прокинут. «Рад это слышать, мистер Нар!» Он подскочил ко мне довольно резво, несмотря на свои габариты, и крепко пожал руку. «Уверен, мы с вами сработаемся!» «Думаю, да!» С ехидной усмешкой ответил я. И как все прошло? Поинтересовалась Валерия, когда мы сели в ее аэромобиль и взмыли в воздух. «Чему такие вопросы?» — усмехнулся я. «Если ты злишься, что я и та амфибия...» «Черт, Ран!» — грубо перебила она. «Я о нашем деле. Как все прошло? Вам удалось найти компромат на Кхера? Или хоть что-то интересное?» «О, да!» — самодовольно протянул я. И пусть основной работой занималась Аня, но ведь идея и ее воплощение — моя заслуга. Кое-что мы нашли. И про Кхера, и про его босса, Кохота. А еще узнали практически все пароли от ваших ферм. «Они не наши», — процедила сквозь зубы женщина и отвернулась к окну. Но через несколько секунд ее гнев сменился на милость. «Ладно», — выдохнула она, — «когда я смогу все это получить?» «Уже». Вместо меня ответила Аня, открыв лицо. Я скинула все документы, которые могут вам пригодиться, к вам на компьютер по защищенному каналу». «И кое-что уберегла для нас», — мысленно добавила андроид, обращаясь уже ко мне. «Там были документы насчет самой Валерии и ее банды. Оказывается, Коха давно в курсе всего происходящего и не вмешивается просто потому, что не желает марать руки. Он стремится сместить обнаглевшего Кхера с помощью Валерии». «Кто бы мог догадаться?» — с иронией подумал я. «А что насчет вируса?» «Запустила», — ответила она, «и он уже надежно внедрился в систему Кхера. Так что мы сможем следить за всем, что происходит как у него, так и у твоей синекожей любовницы». «Отлично». Как вы понимаете, я никому не доверял, и чтобы перестраховаться, попросил Ани создать вирус, который будет невидим в чужих сетях, но при этом сможет следить и вмешиваться в программы в любой момент. Конечно, если мы будем рядом, в соседней Солнечной системе такое точно не прокатит. Однако пока мы на Лауне, то можно будет следить за тем, что делает Хер и его подчиненные. И то же самое с Валери. Благодаря новейшим алгоритмам Андромеды мы могли управлять их компьютерными системами как душе угодно. На самом же деле мы не планировали этим заниматься. Однако перестраховаться необходимо. Мало ли чем обернется для нас эта локальная заварушка с ящероподобными сепаратистами. «О чем переговариваетесь?» Валерия нахмурилась, глядя на нас. «Может, поделитесь мыслями и со мной?» «Почему нет?» Я пожал плечами. «Тебе не кажется, что в ваших рядах может быть крыса?» «Издеваешься?» — фыркнула женщина, а потом подозрительно прищурилась. «Вы кого-то нашли?» «Нет». Я покачал головой. «Просто предположение. Но ты же сама попросила поделиться нашими соображениями, и вот...» «Такого не может быть», — уверенно заявила Валерия. «Я знаю каждого лично». «Что ж, это похвально», — кивнул я. «И все же стоит быть осторожной. Мало ли вдруг кто-то решит переметнуться в борьбе за власть». «Нам не нужна власть», — огрызнулась она. «Мы боремся за свободу». «Но для этого необходимо взять власть под свой контроль. Я не собирался так просто сдаваться». «Ну да ладно, это только ваши проблемы. Когда мы закончим дело и уничтожим фермы, я улечу отсюда со спокойной душой, но надеюсь, что расположение ко мне будет лучше, чем сейчас». «А что сейчас не...» И тут женщина прикусила губу, смекнув, как себя ведет. Отвела виноватый взгляд, а потом вздохнула. «Прости, я до сих пор на взводе». «Понимаю». Миролюбиво улыбнулся я, хотя галочку в уме поставил, и уже не одну. «Поэтому и не давлю, и ничего взамен не требую. Наоборот, готов приступить к следующему этапу нашей миссии. Ты уже обо всем договорилась?» «Да», — усмехнулась Валерия. «Твоя ненаглядная ждет тебя в гостинице. Только очень прошу, не пугайся ее». «Ты говоришь, будто переспать с дочкой Кхера было моей идеей». В тон ей ответил я. «Ой, да ладно», — усмехнулась моя собеседница. «Да я в хороших отношениях с Габриэлой, и мне проще договориться. Но даже мне не удастся так сильно втереться в доверие, как тебе. Согласен?» «Я буду стараться и втираться», — хохотнул я. «Вот именно», — ткнула меня пальцем Валерия. «Кстати, как оказалось, она давно хотела с тобой встретиться». «Это еще зачем?» — не сразу понял я. «Потому что хотела», — просто ответила женщина. «Ага, ясно», — пробормотал я. «Неожиданный поворот». «Почему же?» Пожала плечами Валерия. «Габриэла считается знатной нимфоманкой. Вот только местные сексуальные рабы ей не подходят. Она буквально душит их своей любовью. А ты — совершенно новое лицо и сильное тело. Так что все логично». «Убивает?» — опешил я. «И ты говоришь об этом только сейчас?» «Ох, да прекрати!» — отмахнулась от меня женщина и указала на Ани. «У тебя же есть отличная охрана. Я уверена, что вы справитесь». «Да уж, спасибо», — пробурчал я, покосившись на андроида. «Надеюсь, что до этого не дойдет». Гостиница оказалась довольно специфичной. Широкий диск на длинном шпиле. Она практически прорезала небеса и при этом медленно кружилась вокруг своей оси. Признаться, стоило подлететь, как у меня невольно что-то свернулось в животе. То ли от предчувствия, что укачает, хотя этого со мной не происходило лет эдак 20, то ли от нежелания встречаться с дочкой Кхера. Вы же помните, как она выглядит. Мы смотрели с Ани фото их семейки. «В чем дело, Ран?» — вновь фыркнула Валерия, увидев мое замешательство. «Сдрейфил?» «А тебя совсем не учили манерам, да?» — усмехнулся я. «Смотря с кем ведешь беседу», — отозвалась она и первой вышла из аэромобиля. «Еще одна галочка», — мысленно хмыкнул я. «С такими темпами нам недолго и до разлуки дотянуть». «Мы же и так планировали улететь отсюда», — напомнила Ани. «Так-то ну так, но ведь надо учитывать отношения, при которых мы останемся». «А у вас какие-то отношения?» «Не утрируй. Я сейчас не о романтике. Я ее уже давно не ощущаю». «А вот это печально. Может, я могу тебе в этом как-то помочь?» «Не знаю, но точно не сейчас». Мы вышли следом за Валерией на круглую посадочную площадку, располагавшуюся на крыше гостиницы. Нас встречало несколько местных жителей. Правда, эти амфибии выглядели намного лучше тех, с кем мне довелось повстречаться в доме Кхера. Видимо, здесь работали не клоны, а настоящие аборигены. Они были чуть выше, широко улыбались, но самое главное, их глаза пылали жизнью. «Доброго дня, госпожа Лаура!» Поклонилась ей та, что подбежала первой. «Мы ждали вас». «Благодарю», — безэмоционально ответила Валерия, пройдя мимо. «Вот же стерва». «Так накажи ее. У тебя все сводится к сексу. Если он возможен, то почему от него надо отказываться?» «Да, тебе еще учиться и учиться». «Господин Нар», — та самая амфибия приветственно поклонилась мне. «Рады видеть столь знатного человека в нашем скромном заведении». «Скромной?» — улыбнулся я и осмотрелся. Даже на площадке на парапетах были видны позолоченные узоры. Но не знаю, что и сказать. «Ничего не надо», — продолжала улыбаться амфибия в строгом черном костюме. «Мы будем рады, если красота нашей гостиницы придется вам по душе». «Уверен, так оно и будет». Улыбнулся ей в ответ и поспешил за Валерией, которая уже практически добралась до центрального входа. «В чем дело?» — недовольно бросила нам женщина, когда мы поравнялись. «Не понял». Вопросительно взглянул на нее. «Я просто проявил вежливость и поговорил с местным персоналом». «Забудь о них». Валерия развернулась и направилась вдоль по коридору. «У нас нет времени на разговоры с аборигенами». «Аборигенами?» А вот теперь уже я удивился. «Ну-ка, постой». Я схватил ее за плечо и резко потянул к себе, повернув лицом. «Объяснись, ты же за них готова жизнью рисковать. Так в чем же сейчас дело?» «А в том, господин Нар», — прошипела женщина, но скорее не от злости, а из-за того, что нас могли подслушать, «что я должна до конца играть свою роль ненавистной к лаунам стервы. Понимаешь?» «Понимаю». Кивнул в ответ я, но хоть немножечко-то можно сбавить обороты. Валерия на мгновение задумалась, а потом выдохнула. «Хорошо», — наконец произнесла она, — «если тебе так будет проще». «Нет, это тебе будет проще», — улыбнулся я. «Ведь они запомнят тебя как любящую свой народ героиню, а не стерву-карьеристку с холодным сердцем». «Может быть», — согласилась Валерия, — «но это потом, а сейчас...» указала в сторону. «Нам надо закончить начатое. Ты готов? Куда же я теперь денусь?» Глава 14. Валерия сама распахнула для меня двери. Номер оказался довольно шикарным. Вряд ли здесь могли поселиться местные амфибии или кто-то залетный из грузчиков. Уж слишком дорого обставлен. Скорее всего, его использовали вот для таких вот ситуаций, в которую я влип сейчас. «Ну, наконец-то!» — обиженно протянула серокожая девушка, сидя на просторной кровати и болтая ножками. Габриэла была невысокой и худой. Широкая голова, большие глаза с яркими голубыми зрачками и торчащие во все стороны рыжие волосы. Они больше походили на проволоку, чем на достояние женщины. Из одежды на инопланетянке был лишь небольшой белый топ, за которым проступала маленькая грудь, но с уже набухшими сосками, и короткая кожаная юбка, а под ней, как вы понимаете, тоже ничего не было. И да, мы видели ее прелести вместе с Валерией и Анней, вошедшими следом за мной. Габриэла Кхер никого не стеснялась и свободно вскидывала ножки, не в силах достать до пола. «Прошу прощения, госпожа Кхер», — услужливо улыбнулась ей Валерия. «Мы заболтались с вашим отцом». «Да неужели?» — усмехнулась та, а потом бросила на меня дерзкий взгляд. «Наверное, он дал тебе потрахать одну из своих игрушек?» «Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к нашему разговору», — уклончиво ответил я. «Имеет самое прямое!» — капризно воскликнула девушка, ударив по тележке, на которой привезли выпивку и закуски маленьким кулачком. Однако этого хватило, чтобы одна из бутылок перевернулась и упала на пол, заливая ковер какой-то алой жидкостью. Но Габриэлу это совсем не беспокоило. Она разошлась из-за другого повода. «Я не хочу быть второй или третьей. Пускай все остальные становятся в очередь, а ты должен переспать со мной первой и вообще единственной». «О, как здесь все запущено!» — подумалось мне, и я покосился на Валерии, но та лишь пожала плечами. «Может, ты накажешь эту непослушную дамочку?» — предложила Аня, стоя справа от меня с закрытым забралом. «Обязательно. А ты опять будешь подсматривать? Мне нравится наблюдать за процессом, когда в нем участвуешь ты». «Даже не знаю, приятно это слышать или опасаться извращенного андроида. Советую делать и то, и другое». «Что ж», — тем временем Валерия отступила обратно в коридор. «Оставлю вас наедине, как мы и договаривались». И следом за этим закрыла дверь, бросив на меня насмешливый взгляд. Видимо, понимала, что сейчас начнется глупое непотребство, на которое лучше не смотреть, ведь я должен быть в пассивной роли. Вот только синекожая дамочка не знала, какие именно у меня есть умения. Так что... «Мне выйти за ней?» — обратился к капризной девушке, указав на дверь. «С какой-то стати?» Вновь вспыхнула она и все же спрыгнула с постели, ткнув меня пальцем. «На сегодня ты мой, так что и не думай отлынивать от...» «Хватит!» — грубо прервал ее я, направившись к собеседнице уверенным шагом. «Меня ни в коей мере не возбуждает твое высокомерие и пренебрежительное отношение к другим». «Что?» — протянула она, сжав кулачки и топнув ножкой. «Да как ты смеешь?» «Вот так и смею». В это время я уже стоял напротив нее. И если изначально она казалась мне просто невысокой, то теперь, когда мы стояли друг напротив друга, я понял, насколько она мала, в смысле низкая, ведь девушка доставала мне лишь до пояса. «Какая удобная поза!» В голове послышался смешок Ани. «В самый раз, чтобы она тебя ублажила». «Тоже об этом подумал», — в тон ей ответил я и тут же грубо схватил наследницу Кхера за рыжие волосы. И да, на ощупь они тоже оказались жесткими. «Да что ты вытворяешь?» — вновь попробовала возмутиться та, но в ту же секунду я надавил на нее соблазном. Да так, что девушка сразу же умолкла, а когда снова посмотрела на меня, то в ее глазках я увидел безумные огоньки. «Я не знаю, что на меня нашло». Пробормотала она, слегка охрипнув, а ее длинные тонкие пальчики уже снимали с меня брюки. «Может, начнем все с самого начала? Не хочу, чтобы мой излишний пыл испортил наши отношения». «Полностью с тобой согласен», — хмыкнул я. «Давай сделаем вид, что ничего не было». В этот момент ей наконец-таки удалось раздеть меня, и в ту же секунду напряженный член вырвался наружу, слегка хлопнув Габриэлу по лицу. Но та и не думала возмущаться, наоборот, ей это понравилось. Она обхватила его пальчиками и с интересом рассматривала. «О, какой большой!» — пробормотала она, вертя ствол из стороны в сторону, а потом подняла взор. «У всех людей такие же достоинства». «Не знаю». Я пожал плечами, я как-то на них не заглядывался. «А зря», — ухмыльнулась девушка, — «они ведь такие». С удовольствием провела длинным язычком от основания до головки и даже причмокнула в конце. «Вкусные и красивые». «Ну, может быть», — не стал спорить я и притянул девушку за волосы. Та поняла все без слов и широко распахнула ротик. Должен заметить, открывался он у нее довольно сильно. Конечно, не так, как у змеи дев, но все же Габриэле удалось полностью заглотить мой член и достать губками до паха. Одновременно с этим она высунула язычок и провела кончиком по моим яичкам, отчего по телу пробежала легкая дрожь. «Да», — выдохнул я, на мгновение зажмурившись от удовольствия. «Вот так». А потом начал медленно насаживать ее голову на свой ствол. И девушка даже не думала противиться. Нет, она лишь оперлась на мои бедра, слегка впившись в них коготочками, и отдалась на мою волю. А заглатывала она просто божественно. Я чувствовал, как головка иногда упирается в ее гортань, готов был даже рычать от наслаждения, а дочка Хера лишь подыгрывала мне, постановая и чуть слышно хрипя снизу. Но все же этого показалось мне мало. Хотелось наказать эту избалованную засранку, поэтому я вновь надавил на нее соблазном. И тогда Габриэлла попробовала обхватить губками и мою мошонку, распахнув ротик насколько могла. Однако это не получилось, но у меня уже имелась идея. «Ложись», — приказал я, скинув с себя оставшуюся одежду. Серокожая любовница молча подчинилась. Вынув член изо рта и смахнув остатки слюны с подбородка, хитро улыбнулась и ловко запрыгнула на кровать. Там же, словно прочитав мои мысли, она перевернулась на спину и вновь посмотрела на меня снизу вверх. «Так?» — спросила она, видя, как я медленно подбираюсь к ней. «Ты же этого хотел?» «Хм, может, и она обладает телепатией. Но если так, то получу ли я свою долю?» «Есть только один способ узнать», — нравоучительно произнесла Аня. Я не стал этого отрицать и кивнул своей любовнице. «Верно», — хмыкнул я, оказавшись рядом с ней. «Теперь посмотрим, как ты справишься с этим. Еще слегка надавим соблазном, чтобы она и не думала перенимать роль пассива, а потом я вошел в ее ротик настолько глубоко, насколько мог». Габриэла захрипела, но даже тогда не стала сопротивляться. Она снова обхватила мои ноги и чуть подала вперед, отчего мой член проник еще дальше. И тогда я увидел, как увеличивается ее глотка из-за постороннего в ней предмета. А когда я начал двигаться, то это зрелище меня еще больше возбуждало. И, конечно же, член также чуточку увеличился вместе с объемами гортани Габриэлы. Я трахал ее широкий ротик около минуты, это точно, и ни разу моя любовница не решилась вырваться из-под меня. В номере раздавались стоны и хрипы серокожей инопланетянки, с ее губ капала слюна, стекая по щекам и оставляя жирные следы на простыне. И должен признать, меня это заводило. Но я не выдержал первым. Нет, не кончил, просто решил, что пора переходить к другим действиям. «Пока с тебя хватит», — произнес я и вынул член, похлопал им по лицу Габриэлы и провел по сторонам, размазывая ее же слюну. Теперь богатенькая девочка выглядела как самая настоящая шлюшка. Я потянулся к ее топику и задрал его, тут же ухватившись сразу за оба набухших соска. Груди у девушки как таковой не было, что оказалось несколько странным. Но это меня на тот момент не волновало. Я выкручивал соски, отчего Габриэла срывалась на крик. Но полноценно закричать ей не позволили мои яички, которые все это время катались по ее лицу, когда я наклонялся. А в следующее мгновение я рванул ее топик, превратив его в тряпку. Но та даже не заметила этого. Зато когда я резко наклонился и схватил девушку за ноги, а потом скинул ее головой вниз, она не удержалась и испуганно вскрикнула. Однако, поняв, чего именно я желаю, тут же успокоилась. А оказавшись на животике, лежа ко мне попкой, Габриэла взглянула на меня полными страстью глазами. «Давай же!» — простонала она, призывно покачав ягодицами. «Трахни, как свою шлюшку! Сегодня я буду полностью твоя!» На этом предложении она сделала акцент, но я был только рад. Не говоря ни слова, я взобрался на постель, схватил ее за ножки, притянул к себе и легко вошел во влажное лоно. В ту же секунду из ее груди вырвался вздох наслаждения, и Габриэлла сжала простыни. «Давай же!» — воскликнула любовница. «Трахни меня!» Меня не стоит уговаривать дважды. Держа ее за талию, начал нанизывать на себя, словно секс-игрушку. Вот такая миниатюрная она была. Внутри же Габриэлла оказалась горячей, настолько, что мою головку иногда слегка обжигала. Но я понимал, что это всего лишь внушение. А еще стенки влагалища были пупырчатыми. Да-да, не зная, как это возможно, но мелкие пупырки приятно щекотали мою плоть. Мы не меняли позу пару минут, но потом я все же решился и, не выходя из нее, резко развернул любовницу лицом к себе. Она снова скрикнула, но когда я посмотрел ей в лицо, то увидел на нем блаженную улыбку. «О да, господин!» — прошептала она, сжав свои сосочки и крутя их по сторонам. «Делайте со мной, что пожелаете. Только прошу, не останавливайтесь! А-а-а!» Это она воскликнула, когда я чуть приподнял ее над постелью и вошел на полную длину. И снова интересное наблюдение. Я заметил, как член двигается внутри нее, так как практически на уровне плоского животика виднелся его слабый силуэт. Головка бугрилась под кожей моей любовницы, но Габриэлла была счастлива. Она то и дело облизывала или посасывала свои пальчики, а потом тянулась к соскам, либо же к клитору, чтобы чуть-чуть поласкать его и сорваться на новый крик, который, я был уверен, слышат все в гостинице. «Нет, здесь отличная шумоизоляция», — подала голос Анни. А Габриэлла тем временем практически орала от наслаждения, прикрыв глаза и запрокинув голову. Ее пальчики дразнили клитор, она постоянно подавалась ко мне, чтобы член проник в нее еще дальше, хотя это и казалось невозможным. И уже через несколько минут я почувствовал, как тело девушки затряслось, буквально задергалось подо мной, а сама Габриэлла закричала так, что у меня заложило уши. «Да чтоб тебя!» — недовольно пробормотал я, сбавив темп. Девушка быстро успокоилась и вопросительно посмотрела на меня. «Ты тоже кончил?» — спросила любовница дрожащим голосом. «Пока нет». Я покачал головой и вышел из нее. «Но так как ты кричишь, мне не особо нравится. Придется поработать над твоим поведением». «М?» Я не стал отвечать. Вместо этого чуть приподнялся на коленях и резко потянул Габриэлу к себе. Та не успела даже пикнуть, когда оказалась лицом у моих ног. И уже через секунду я вновь схватил ее за волосы одной рукой, а второй раскрыв податливый ротик, чтобы сразу же войти в него и трахнуть эту бессовестную стерву, лежа в постели. Глава 15. Плюс один — телепатия. Преобразование завершено. Тело перестроено, умение телепатия улучшено. По коже пробежали мурашки, а изо рта сам собой вырвался стон. Я зажмурился, прижав эту мелкую шлюшку, имею в виду миниатюрную, к груди, и при этом навалился на нее всем телом. «М-м-м-м», — раздалось из-под меня испуганное мычание. Должен признать, на долю секунды у меня появилось безумное желание не подниматься и придушить эту мразь собственным бесом, и да. Теперь-то я знал, насколько порочна Габриэлла Кхер. В процессе нашего соития разум посетили различные видения, будто калейдоскоп картинок из чужой жизни. Сперва я подумал, что разыгралась моя буйная фантазия, но реплика Ани переубедила меня. «Это телепатия», — заявила тогда теперь уже постоянная спутница. «И все, что ты видишь, вытворяла твоя любовница». А картинки, должен сказать, выглядели довольно паршиво. Габриэлла не церемонилась со своими игрушками. А ведь среди них попадались не только амфибии, но и представители других рас, в том числе человеческой. И у всех из них были стеклянные глаза, будто они куклы. «Или же им промыли мозги», — подала здравую мысль Анни. И вот после всего увиденного ко мне и пришла столь жутковатая на первый взгляд мысль, Правда, продлилась она недолго. Уже через мгновение я все же поднялся и уселся на коленях. «Спятил!» В ту же секунду серокожая потаскушка вскочила на ноги. Но даже так, стоя на кровати, прямо напротив меня, она все равно не доставала макушкой до моей головы. «Ты же мог меня задушить!» «Я думал, тебе нравится подобное», — усмехнулся я. И да, в заключение я трахнул ее, повалив на животик. Орала она «Будь здоров!» Конечно же, от наслаждения. Причинять боль женщинам я не люблю, а вот наказать их таким способом всегда готов. Поэтому, когда избалованная дочка Хера начала дерзить, я резко схватил ее за ноги и вновь повалил на простыни. Та пискнула, но ничего не смогла с этим поделать. Я же, как и в прошлый раз, потянул ее ближе и завис над ее лицом. — А теперь открой ротик пошире и заткнись, — приказным тоном сказал я. — Что? Ты же не хочешь опять? — Еще как хочу. И, не дожидаясь ее согласия, схватил пальцами подбородок девушки и слегка надавил. В тот же миг она послушно открыла рот, который сразу занял мой член, проникнув туда, насколько это было возможно. — Ты безумец, Ран. Ласковый голос в голове лишь придал мне уверенности. «Кстати, что насчет того, чтобы прокатить меня к вашим фермам?» Как бы невзначай спросил я, одеваясь. Габриэла до сих пор лежала на кровати, широко раскинув руки. Она не одевалась, видимо, смаковала момент, так как трахнул я ее знатно. Да, именно так, трахнул, потому что другого слова здесь точно не подобрать. Между нами не было какой-то химии, ну, кроме той, что сейчас заливало лицо, ротик. И тело моей любовницы. Думаю, вы понимаете. А? Девушка с трудом приподняла голову и посмотрела на меня удивленными глазами. Фермы? Да, там, где вы выращиваете этих красоток. Кивнул я, накинув на плечи кожаную куртку. Я ведь не просто так сюда прилетел. Думаешь, ничего не знаю? Я не понимаю. Все ты понимаешь, девочка. С усмешкой пробормотал я и подошел к ней, однако трогать не стал, хотя и видел по ее взгляду, что она этого желает. «Наверное, соблазн совсем снес ей голову, раз она решилась на все, что я с ней делал. Я уже договорился с твоим папашей о больших поставках, но мне надо хотя бы взглянуть, что и как делается. Считай это профессиональным любопытством». «Я не могу». Наконец выдавила из себя обессиленная Габриэла. «Прости, красавчик, но правда не получается. Он не пускает меня к ним. Говорит, что перетрахаю всех подряд до изнеможения». «О как!» — усмехнулся я. «А твой отец знает, что сказать». «Ага», — фыркнула та. «Но я могу попросить его об этом». С надеждой посмотрела на меня. «Только при одном условии». «Дай угадаю. Еще одна тайная встреча?» «Верно». И снова откинулась на кровати. «Так ты согласен?» «Почему бы и нет?» Я пожал плечами, а потом для остроты добавил. «Ты весьма горячая штучка». А вместе с этим надавил соблазном, совсем чуть-чуть, чтобы та поняла, как сильно меня желает, и сделала все, чтобы встретиться со мной еще раз. «Не рискуй так сильно, Ран», — нравоучительно заметила Аня. «Она ведь и сорваться может, кто его знает, на что способно твое умение». «Да, возможно, ты права». Я слегка кивнул андроиду, которая повернулась ко мне, а потом направился к выходу. «Так когда мы сможем увидеться?» — раздался крик мне в спину. «Как только я увижу ваши фермы», — ответил я, даже не повернувшись. После чего поманил за собой Ани, что все это время стояла у стены и наблюдала за нашей оргией, и вышел в коридор. «Что ж, я вынуждена согласиться с твоей помощницей», — усмехнулась Валерия, когда мы загрузились в аэротакси и взмыли к небу. «Ты безумный парень, Ран». «Слышу в твоем голосе и ревность, и обиду одновременно», — улыбнулся я. «Не бери в голову». Просто отмахнулась та и посмотрела в окно. «Тебе все равно не понять женщин». Кто бы сомневался. Я покосился на Ане, сидевшую слева от меня, а потом вновь на Валере. «Так вы все успели?» «Да», — Коротко кивнула женщина. «Твоя красотка смогла остановить микроскопические жучки на одежде Габриэлы. Теперь их оттуда только адское пламя выжжет. Я же удаленно хакнула несколько ферм, о которых мы даже не знали, и нашли их местоположение». «Ого, неплохо, неплохо», — кивнул я и вновь взглянул на Ани, но теперь уже с уважением. «И все это благодаря тебе?» «Это все ваши усилия, господин», — ответила та механическим голосом и почтительно поклонилась. «Прошу, прекрати». «Почему?» «Ведь никто не должен догадаться о моей самоидентификации». «Ха, тоже верно». Пришлось согласиться на этот спектакль. Ну а что мне оставалось делать? Так что Валерия игриво прикусила губу и подалась вперед ко мне. «Я перед тобой в долгу. Снова, Ран». С этими словами она ловко взобралась на меня, раскинув ножки, и страстно поцеловала. Ее язык был слегка шершавым и очень длинным, но она не старалась проникнуть в мою глотку, наоборот, работала им нежно, без резких движений, но в то же время настойчиво желая показать, на что она готова ради своего народа. «Ты все-таки не веришь, что она делает это искренне?» — поинтересовалась Аня с любопытством, наблюдая за нами. «Нет», — коротко ответил я. Дальше продолжать беседу я не собирался, так как Валерия в это время успела расстегнуть ремень на моих брюках и освободить мой член, который к тому моменту напрягся. «Ого!» Она все же оторвалась от моих губ, сжав его в руке. «Ты снова готов?» «Не устаю тебе удивляться, Ран», и посмотрела мне в глаза. «Как так получается? Это у всех людей так работает?» «Ну, вряд ли», — покачал я головой. «Я индивидуален в своем роде». «И как же мне повезло встретить такого, как ты». Сказав это, она провела головкой моего члена по набухшим половым губам, а потом осторожно вошла в свое влажное лоно. Получилось на удивление легко, хотя я и ощущал, что она делает это рывками, чтобы смазка покрывала новые участки. «Ах!» — простонала она, когда все же удалось присесть на него полностью. Женщина вцепилась в мои плечи и хищно улыбалась. «Ран, а мне нравится эта поза». «Да, я успел заметить», — хмыкнул я, но возражать не стал. «Пусть мы частенько трахались именно так, но разве ж это плохо?» «Нет, не думаю». Валерия тем временем уже неспешно приседала на мне, мотая головой по сторонам, отчего черные кудри изредка били меня по лицу. Я понимал, что она всего лишь пытается показать, насколько возбуждена мной, но это, наоборот, раздражало. «Если хочешь переспать, то давай не переигрывать». Поэтому я схватил ее за волосы сзади и оттянул. Синекожая женщина вскрикнула, но тут же посмотрела на меня со страстью и оскалилась, показав в очередной раз свои маленькие острые зубки. «Давай без пафоса», — иронично произнес я, отчего она на мгновение поникла. Поняла, что я ее раскусил, или же я только почувствовал это, увидел телепатически. Но как бы там ни было, Валерия прищурилась и снова прильнула к моим губам, теперь уже по-настоящему, что логично, ведь я направил на нее свой соблазн. «Да, вот так», — подстегивала нас Аня, когда псевдоамфибия продолжила скачку. Правда, на этот раз женщина двигалась более изящно, и я чувствовал, что она, как и я, получает удовольствие, и это мне нравилось. «Да, Ран», — прошептала она, на мгновение отпустив меня, чтобы через секунду запрокинуть голову и вскрикнуть от удовольствия. Как вы понимаете, и это такси являлось беспилотным. Собственно, как и большинство на этой планете, как и на многих других. И стоило ей это сделать, как я впился в ее шею жадным поцелуем. Надо признаться, что чешуйчатая кожа, пускай и с мелкими ребринками, но все равно оказалась экзотичной. Мои поцелуи постепенно опускались на плечи, которые я предусмотрительно оголил, и на верхнюю часть груди. Хотелось расстегнуть блузку Валерии, но пуговки были настолько мелкими, что у меня ничего не получалось. Тогда я не удержался и просто рванул по сторонам белую ткань. По салону пронесся тихий треск, а через секунду сладостный женский стон. Ведь мне, наконец-таки, удалось ухватить губами набухший сосок моей любовницы. И стоило ему попасться в мою власть, как я тут же начал ласкать его языком, легонько прикусывать зубами и оттягивать. В общем, делал все, что полагается истинному мужчине, дабы удовлетворить женщину. И, судя по ее стонам, у меня это получалось просто на ура. «Прибавь соблазна», — посоветовала Аня, — «она до сих пор имитирует. Я вижу это по сигнатуре ее тела. Их вид довольно холодный, так что...» «Хорошо, я понял», — мысленно огрызнулся я. «Не люблю, когда говорят под руку». Однако через мгновение сам осознал, что ляпнул лишнего. «Да, моя андроид всего лишь искусственный интеллект, но зато какой!» И я начал общаться с ней, как с живым человеком, поэтому... «Прости, но лучше не стоит мне подсказывать, что делать. Это сильно сбивает». «Разве?» — искренне удивилась она. «Я думала, что мужчинам важно знать, как правильно доставить удовольствие. И они любят подсказки от своих женщин». «Вот именно, что от своих. Это тонкая тема, но, если захочешь, я объясню ее позже. На корабле, когда мы останемся наедине. Буду с нетерпением ждать». На том разговор и закончился. Я же все это время не прекращал ласкать Валере, которая, в свою очередь, все активнее на мне ерзала. И да, я усилил свое умение, с радостью и горечью осознав, что Аня была права. Валерия снова имитировала, но сейчас стала желать меня по-настоящему и готова была вот-вот кончить. «Ран!» — донесся до меня ее радостный и в то же время удивленный голос. «Да какого черта?» Плюс 0.1 телепатия. Преобразование завершено, тело перестроено, умение телепатия улучшено. Глава 16. Практически все оставшееся время мы провели на корабле. Сперва я, конечно, сходил в бар, посидел полчасика, попивая местное пиво. Кстати, довольно неплохое, только жутко мутное и тягучее, но на вкус оказалось приятным, оставляя слегка пряное послевкусие. Пока Аня впервые за все время забралась в свою барокамеру, или как это называть, даже не знаю, чтобы подзарядиться. Да, андроиду это оказывается необходимо. Нет, я-то прекрасно знал о подобных делах, просто слегка удивился, когда она заявила мне: «Дорогой, я на минутку». Открыла полукруглую дверцу и шагнула в узкий отсек, где мог бы поместиться лишь один человек и то стоя. «Мне надо припудрить носик». Я на мгновение замялся. «Ты ведь не понимаешь, что значит эта фраза, верно?» «Ну...» — загадочно протянула Аня, вскинув взгляд к потолку, а потом улыбнулась, вновь взглянув на меня. «Нет, но мне все равно надо уединиться». «Как скажешь, дорогая», — хмыкнул в ответ я, и дверца закрылась, скрыв мою спутницу. «Ладушки», — я потянулся, похрустев косточками, — «мне бы тоже не мешала подзарядка». Тогда-то и отправился в бар. Уже там, допивая густое псевдопиво и смотря на что-то вроде спортивных соревнований, сложно назвать это полноценно спортивным состязанием, когда 20 одинаковых амфибий, которых различали только повязки на руках, бегали по колено в болоте и ловили длинными языками металлических мух. Хотя стоит отметить, что они были забавные. Я расплатился и решил вернуться на корабль. На Лауне удивительно быстро стемнело. До этого я даже не замечал, что сумерки здесь не опускаются на землю, они буквально падают. Обрушиваются на тебя, словно толстушка, которая все-таки смогла тебя споить и привести к себе в квартиру, и пока ты не протрезвел, она... Ну, вы сами понимаете. «Да», — протянул я и усмехнулся, встав из-за стола. «Было дело». «И нет, я не буду рассказывать вам о моей старой приятельнице Дороти. Но стоит отметить, что зеленокожая пухляшка здорово мне помогла, думая, что соблазняет меня, но на самом деле... В общем, неважно». А важно то, что когда я выходил из бара, то мне привиделась другая знакомая. Серокожая инопланетянка с огромными, как омут, глазами пристально смотрела на меня. И я был уверен, что если б она умела, то прожгла бы во мне дыру. «Селена?» — ошарашенно пробормотал я. но уже через миг наваждение рассеялось. Мимо меня прошла компания подвыпивших здоровяков, а когда они ретировались, то затем самым столиком никого не было. И даже намека на то, что за ним кто-то только что сидел, я тоже не заметил. «Да чтоб тебя!» — пробормотал вслух я и поспешил на корабль. Даже если мне это всего лишь почудилось, знак все равно дрянной. Селена, моя бывшая любовница, с которой мы расстались при не совсем приятных обстоятельствах, была опытной наемницей и, в отличие от меня, не отказывалась от грязных делишек. Если кто-то из домов Варсов или Саров нанял ее, то мне точно не сдобровать. Когда же вернулся, то встретился с обеспокоенной Аней. Точнее, она стала такой, стоило мне подняться на корабль и разместиться в кресле пилота. «Что с тобой, Ран?» — поинтересовалась она, выбравшись из своей камеры. «Пульс учащен, дыхание сбилось. Ты бежал? Или кого-то испугался?» «Увидел призрака», — пробормотал я. «Что?» — она прыснула со смеху. «Но ведь это невозможно, Ран. Ты знал, что по статистике...» «Нет, ты снова не поняла». Перебил ее я и, чуть успокоившись, продолжил. «Эта фраза обозначает, что я встретил того, кого встретить не должен был. Или мне это все только почудилось. Расскажешь?» Она присела рядом и нежно взяла мои ладони в свои. Сейчас у Ани были короткие рыжие волосы, торчащие ежиком, но при этом огромные глаза, в которых читалась просьба и что-то еще. «Я готова выслушать». «К тому же ты обещал поведать мне о человеческих эмоциях и беседах. Я искренне хочу понять тебя и говорю это без всякого сарказма». «Ладно», — усмехнулся я, устраиваясь поудобнее. «Тогда располагайся, разговор будет долгим». «Мы вроде бы никуда не спешим». Аня продолжала мне мило улыбаться. «Вы же договорились с Валерией о встрече на завтра, хотя я бы рекомендовал наведаться к ней сегодня». «Зачем?» А вот эта идея мне не понравилась. Мы вроде как уже прокачались с ней, и второй раз ничего не выйдет. К тому же мне не по душе ее общество. «Хорошо, я тебя поняла», — кивнула андроид. «Тогда предлагаю заказать что-нибудь тебе на ужин, пока ты будешь просвещать меня человеческому». Вот это другое дело. Да, поболтать по душам, что удивительно, с кибернетическим собеседником оказалось приятно. Тем более Аня впитывала информацию как губка, при этом благодарила меня. Но кто здесь устоит, когда шикарная красотка искренне говорит тебе спасибо? Кстати, доставка тоже оказалась выше всяких похвал. Поэтому мое слегка подпорченное настроение миражом с бывшей стремительно поднялось. А после того, как позвонила Валере с приятными новостями, то на лице сама собой растянулась улыбка. «Ран!» Обратилась ко мне синекожая женщина, глядя в глаза через виз. «Я только что общалась с Кхером, он готов завтра отвезти нас на ферму. Надо лишь как-то ублажить его». «Издеваешься?» Я прищурился. «Мне казалось, что после того, что между нами было, ты прекрасно понимаешь, что я придерживаюсь нормальной ориентации». «Черт, Ран, я не об этом!» Вырвалась у той, но она быстро взяла себя в руки. «Я имела в виду, что ему надо будет заплатить, желательно побольше, чтобы он растаял у тебя в руках, словно мороженое в середине дня». «Понял тебя», — кивнул я и вопросительно взглянул на Ани. «У нас же это получится? Как-нибудь обойти счета Кхера?» «Думаю, да», — ответил андроид. «Вот и договорились», — снова обратился к Валере. «Завтра днем также на такси?» «Да, лучше на нем». «Твой корабль хоть и не крупногабаритный, но все равно великоват для нашего скромного городка», — хмыкнула женщина. «Скромного?» — хохотнул я. «Да здесь разврата оказалось больше, чем в самой преисподней». «Говоришь так, будто бывал там. Приходилось летать на подобные планетки». «Ого! Расскажешь потом? Если выдастся свободная минутка, у нас же есть неотложные дела». При этих словах я подмигнул собеседнице, отчего та закатила глаза. «Боги, Ран!» — пробормотала Валерия, а потом неожиданно отвела взгляд, и мне показалось, что ее чешуйки на щеках слегка порозовели. Хотя разве ж это возможно? И еще я хотела сказать, что сегодня с тобой было прекрасно. «Только лишь сегодня?» Увы, я не мог не воспользоваться возможностью, чтобы ее подколоть. «Ран!» — воскликнула женщина и отключилась. «Ну вот», — Аня покачала головой, — «обидел такую красотку». «Не я первый начал», — спокойно ответил я. «Сперва она использовала меня, чтобы устроить теракты, потом попыталась взорвать и даже оргазм имитировала. Обидно, знаешь ли». «Кстати, об этом». Голос Ани стал игривым. Она вскинула руку, и у нее над запястьем вспыхнули голографические часы, показывавшие, что уже 10 минут как начался новый день. «Может, я смогу как-то тебя утешить?» Сказав это, она сползла со своего кресла и ловко вскарабкалась на мое и меня, соответственно, широко раскинув ножки. Я не мог удержаться от подобного и тут же сжал ее упругую попку. «Какой ты хочешь меня сегодня видеть?» По ее коже пробежала мелкая дрожь. Я чувствовал, как под моими пальцами крутятся крохотные нано-чешуйки, меняя облик моей спутницы. Сперва Аня покрылась серой кожей и отрастила рыжие волосы, став отчасти похожей на Габриэлу, только намного красивее и не столь худую. Грудь у андроида была такой же большой и манящей, а в следующее мгновение новая дрожь превратила Ани в подобие Валерия, даже ушки заострились. Но ни то, ни другое мне не подходило. «Будь собой», — попросил я. Сладко протянула она, прикусив губу. Ее тело вновь стало кибернетическим, но в то же время мягким и податливым. Волосы перекрасились в голубой и слегка засветились, на груди появились возбужденные соски, а сама Аня потянулась ко мне и нежно поцеловала. Не знаю, как ей это удалось, но андроиду хватило нескольких движений бедрами, чтобы стянуть с меня штаны. А после она начала медленно тереться половыми губами, а мой напряженный член с каждой секунды заводя меня все сильнее и сильнее. «Черт!» Выдохнул я, когда она все же отпустила меня. «Как ты это делаешь?» «Пускай это будет моим маленьким женским секретом», — проворковала она с азартом в глазах. «Вижу, что моя лекция об отношениях мужчины и женщины пошла тебе на пользу», — усмехнулся в ответ. «Еще как!» Аня облизнулась, после чего немного приподнялась и осторожно сжала член, чуть поводила головкой по влажной киске, а потом вставила в себя. Легко присела, так как была настолько возбуждена, что я практически не почувствовал никакого сопротивления. «Ах!» — простонала Аня, обхватив меня за шею. «Боги, Ран, это так прекрасно!» «Надеюсь, ты не имитируешь?» — прищурился я. «Даже не смей обо мне так думать!» Она провела пальцами по моей щеке. «Андроиды не умеют, да и не видят смысла врать. А ты знаешь, что я усовершенствованная версия и способна... все чувствовать». Говоря это, она не переставала приседать на мне, изредка прикрывая глаза от наслаждения. Наше прелюбодейство продолжалось около получаса. Голубые волосы то и дело взметались в воздух, чтобы потом упасть на влажное тело андроида. Да, я тоже был сильно удивлен, когда осознал, что Аня вспотела от напряжения. Ее кожа стала намного теплее, чем обычно, но каждая манипуляция моей любовницы с собственным каркасом, так ведь, да, лишь усиливала мое влечение к ней. Аня оказалась просто прекрасной любовницей. И когда я лежал сверху и входил в нее на полную длину, то смотрел в широко открытые блаженные глаза кибернетической девушки. «Давай же!» — стонала она, извиваясь подо мной, при этом обхватив меня ногами. «Сделай это, Ран!» И как только она вскрикнула мое имя, я не смог больше сдерживаться. Несколько резких движений внутри прекрасной Андромеды, и мое семя вырвалось в нее, заполняя механическое лоно. На секунду я прикрыл глаза, но когда вновь посмотрел на любовницу, то увидел ее довольную и милую улыбку. «Это было чудесно, Ран!» — прошептала Аня и снова провела пальцами по моему лицу. «И кажется, я научилась кое-чему еще». «И чему же?» — поинтересовался я, не желая из нее выходить. «С каждым разом мои ощущения становятся все сильнее», — ответила она, а в ее глазах сияла радость. «Кажется, я смогу кончить от одного твоего прикосновения. Конечно, если будет соответствующая ситуация и желание».